Типы социальных революций. Тип социальной революции определяется тем, какие социально-политические противоречия она разрешает, какой общественный строй не спровергает и какой создает заново. Это содержание выражает собой понимание революции в широком смысле слова, как переход от одного качественного состояния общества к другому, который совершается как путем вооруженных действий масс, так и не обязательно этим путем, а как совокупный результат действия много различных факторов общественной жизни. К такому типу революции можно отнести, например, переход общества от рабовладения к феодализму, от феодализма к капитализму, то есть вообще переход от одной общественной экономической формации к другой. Так в социальной революции был переход от рабовладения к феодализму в результате разрешения внутренних противоречий рабовладельческого способа производства, хотя он и не имел характера политической революции. Принципиально иной тип представляют собой революции, в которых ведущую роль играют социально-политические мотивы. Эти революции также способствуют смене одной общественно-экономической формации другой, но они осуществляются путем насильственных действий одного класса против другого. И эти действия осуществляются на основе теоретической программы, выдвигающей определенные социально-политические цели и идеалы. К такому типу можно отнести буржуазную и социалистическую революции. К особому типу социальных революций, способствующих осуществлению в конечном счете обеих названных революций, следует отнести революции, затрагивающие ту или иную отдельно взятую сферу общественной жизни. Сюда относятся научно-технические, культурные революции и так далее. Все они являются необходимыми составными частями указанных типов революции. Высший тип революции является собой социалистическая революция, имеющая своей целью коренные преобразования общества в интересах трудящихся. Она отличается от предшествующих социальных революций тем, что если прежние революции ограничивались изменением политической власти, приведением ее в соответствие с уже возникшими новыми экономическими отношениями, то социалистическая революция характеризуется прежде всего созидательным началом. Ее высшее назначение – утверждение общественной собственности на средства производства, социалистических производственных отношений. Если прежние революции приводили к утверждению частной собственности в той или иной форме, не стремясь к полному уничтожению эксплуатации, то социалистическая революция – направлена прежде всего против всякой эксплуатации человека человеком, против всех форм частной собственности на средства производства. Таким коренным переломом в истории человечества стала Великая Октябрьская социалистическая революция. Социалистическая революция, как никакая другая, предполагает не одноразовый акт свержения старой и утверждения новой политической власти, а весьма длительный период революционных преобразований во всех сферах жизни общества.